Глава шестая. Никаких проблем. Редко, очень редко я видел вот такую зону, как сейчас. Не считая приключения с розовым дерьмом, выпалшим из танка, с нами ровным счетом ничего не происходило. Да, мы потеряли человека, я надеялся, что не окончательно, но больше нам ничего не угрожало. Когда мы шли по склону холма, внизу резво промчалась стайка чернобыльских псов, которые кого-то гнали, мелкого, незаметного, крысу может. Не только шталкерам крыс хавать, в конце концов. На нас псины отвлекаться не стали. То ли убоялись, то ли добыча была привлекательнее, чем несколько вооруженных сталкеров. Потом на тропу выскочила небольшая псевдоплоть. В ужасе взмахнула передними лапами, вскрикнула. «Фафана в Гульдегрея!» И скрылась в кустах, прежде чем кто-то из нас успел выстрелить. Профессор вникал в происходящее, радовался увиденной вживую псевдоплоти, но в глазах его по-прежнему стоял давешний ужас. Он, видимо, тоже достаточно ярко представлял, что может пережить замурованный Бармаглот в случае нашего невозвращения. Впрочем, Петраков Доброголовин не так уж много знал о зоне с точки зрения сталкера, иначе понял бы, что реальность куда страшнее, чем то, что он себе напредставлял. После псевдоплоти к нам никто не приходил, и на мини-привале Аспирин объяснил наконец, что он имел в виду под новым городком бюреров. Это было довольно далеко, за Интарем и Агарпромом, левее Припяти. Туда мало кто ходил, я и сам забрел только раз. Что ж, ничего удивительного, дрянь место. Так всегда бывает, когда надеешься, что все будет хорошо. В любом случае, ни Агропром, ни Интарь я по пути посещать не собирался, от греха подальше. А если все пройдет успешно, что ж, буду знать, что там дальше за места. Никогда не повредит. Что до коротка бюреров, то это я его так для себя назвал. Аспирин же именовал городок как место, где эти падлы поселились. А поселились падлы в старых железнодорожных вагонах, что в принципе вполне в духе бюреров, весьма любивших руины человеческой цивилизации, так радушно оставленные на территории зоны. Идти туда можно было тремя путями. По крайней мере, я лично знал три. И все из ряда крайне неприятных. В результате коллегиально решили идти через горелый лес. Хрен редкий не сладше, но там вроде было чуть поспокойней. «Интересно, что это было такое розовое?» – спросил сам у себя профессор, чапая рядом со мной. «Вероятно, активная биомасса». «А ты сходи обратно и набери в баночку для анализов», – посоветовал Пауль. «А потом, если ноги унесешь, произведешь исследование». «Да наш танк снова залезла, чувак», – сказал Аспирин, что-то жуя на ходу. «Хрен ее знает, по какому принципу она из него вылазит. Я лично, например, на броне там сидел буквально жопой несколько раз, и ничего не вылазило. А тут подишь ты». «А вот это псевдоплоть», – продолжал профессор свои умствования. «Они ведь умеют говорить, не так ли? Но откуда у них такие любопытные лингвистические построения? Мне что-то явно напоминает». «Тупые они, чувак», – пустился в объяснение Аспирин, решивший, видимо, приобщиться к науке. «Наслушаются человеческих слов, а потом в башке они у них запутываются, вот и получается абракадабра». «Абракадабра!» – крикнула из кустов, и псевдоплоть, давишня, что ли, может, скрылась за нами, кинулась наутек, хрустя ветвями. «Издевается, сволочь!» Я хотел пальнуть ей вслед, но мутант и без того улепетывал очень резво. «Ату ее, ату!» – азартно заорал Соболь. «Вот, видал, профессор!» – обрадовался Аспирин. «А через полчаса забудет, если не раньше». «Любопытно!» – сказал профессор. «Было бы интересно проверить, какой первоначальный объем речи она может запоминать». «Догони, чувак!» – предложил Аспирин. «И поговори». «Так», – сказал я. «На самом деле мы все крупно облажались. Псевдоплоть шла рядом с нами, а мы рты разинули, ничего не заметили. Грош нам цена, как сталкерам. Шутники, блин». «Не мороси. Это ж псевдоплоть всего-навсего», – буркнул Пауль. «И что? Или ты мало знаешь сталкеров, которых псевдоплоть завалила? Тут никого нельзя недооценивать, брат». «Учить он меня будет», – обиделся Пауль и отвернулся. Ответом ему стали очередные проделки озорной псевдоплоти, которая убежала недалеко и тут же вернулась. Укрывшись заваляющимся под склоном обгоревшим корпусом микроавтобуса, она принялась задорно вопить. «Мракофе, закурок!» «Веселая какая тварь попалась!» – заключил Соболь, снимая с плеча заур. «И дружелюбная! Только я не люблю подобного юмора, да и приятелей у меня хватает!» «Черт с ней!» – сказал я. «Покричит и отстанет. Да и Бармаглот бы не одобрил». «Бармаглота с нами нету», — резонно заметил Соболь, но ружье убрал с видимым сожалением. Я осмотрелся. На самом деле обстановка мне совершенно не нравилась. Тишиной своей, пусть и нарушаемой ораторствующей псевдоплотью, покоем, пастеральностью этой чертовой, солнышко, травка зеленая, цветочки какие-то. Снова приблазнился пастушок с беленькими козочками или овечками, как в прошлый раз на пикнике. В чем-то я даже был благодарен проказливой псевдоплоти, которая своими воплями напоминала, что я вовсе не в гостях у друзей под Харьковом на даче, а в самой заднице мира. Как-то я прочел в некой книге, название уже не помню, такую фразу: «Если бы мир имел форму задницы, то мы находились бы в самой ее дырке». За дословность тоже не ручаюсь, но находились мы именно там. «Пожрать бы», — сказал Аспирин, потирая брюхо. «Место хорошее, обзор вокруг. А то неизвестно, что там дальше будет. Вдруг полный офсайд». «Ты ж только жрал», — поразился Пауль. «А вы-то нет», — парировал Аспирин. «А потом пробежка-то по пересеченной местности. А пока Бармаглота волокли. Организму требуется энергия, чувак. А в зоне особенно». Профессор всем видом выражал солидарность с Аспирином. Они вообще, кажется, мало спелись, и я решил именно Аспирину поручить присматривать за Петраковым Доброголовиным. Заодно и отдаст дань науке, если ему захочется. «Давайте перекусим», — согласился я. «Соболь, подежурь, брат, чтобы нас никто за задницу не хватил за обедом». Соболь пожал плечами и стал для развлечения целиться из заура в руины микроавтобуса, за которой пряталась псевдоплоть. Она не унялась и периодически бликотала в разной тональности. «Не бамбамба! Пермадулли!» «Как будто матом кроет!» — с уважением заметил Аспирин, откупоривая флягу. Под аккомпанемент изобретательной псевдоплоти мы выпили по 150 водки, жевали саморазогревающееся мясо с обычными солеными огурцами и залили все это дело водой. Аспирин рассказал о том, как он, будучи в Крыму, кажется, в очередной раз вышел откуда-то с вот таким пузом. Профессор тоже повеселел. «А пробовал кто-нибудь с псевдоплотью разговаривать?» – поинтересовался он. «Пробовали 100 раз. Только она не соображает ни хрена. Даже если отвечает вроде бы впопад. Попугай, короче», – сказал я и встал. Нужно было справить большую нужду, и я, отмотав шматок туалетной бумаги, отошел в кусты. Недалеко, так чтобы видеть своих, а они видели меня. Профессор деликатно отвернулся, а сменивший Соболя, который торопливо поедал свою долю, Пауль, наоборот, внимательно за мной следил. «Когда в зоне сидишь орлом с голой жопой, очень важно, чтобы за тобой кто-то присматривал, эту самую жопу прикрывал. В обычной жизни для отправления естественных надобностей нужны всякие там ватер-клозеты, биде и прочая сантехника. А тут, чем больше вокруг народу и меньше всякой фигни, тем приятнее гадить, ибо безопасность». Делая свои дела, я прикидывал, стоит ли все же нам идти в горелый лес. Хотелось, конечно, развязаться с чертовыми бюрерами поскорее, вернуться домой и на зависть братве прогуливать полученные денежки. А еще лучше махнуть на курорт, благо сумма позволяет. Вот аспирина с собой взять, например, для веселья. Будем отовсюду с вот такими пузами выходить. Он, правда, затеется постоянно драки учинять, но это тоже своего рода веселье. Не все же время в соленой водичке купаться и девок клеить. В конце-то концов, надо и о культурной программе подумать. Перед тем, как я завершил свои большие дела, ПДА сообщил, что Семецкий погиб на агропроме, придавленный и упавший с железякой. Вернувшись, я донес до спутников эту радостную весть и сказал: «Если кому еще нужно оправиться, давайте по-быстрому и двигаемся дальше». Профессор, зардевшись, попросил у меня бумажку и засеменил прочь. Но был уже ученый не только в обычном, но и в зоновском смысле. Тоже присел на виду. Отвернул, правда, рожу опять. Типа раз он нас не видит, то и мы его тоже. На здоровье, зато цел будет. «Может, срежем?» – спросил Аспирин, кивая на бетонку. Я и сам на нее внимательно смотрел, еще сидячи по своим делам. Бетонка спускалась с холмов в полукилометре впереди, пересекала долину и исчезала в пресловутом горелом лесу. Изначально планировалось идти прямо, а потом свернуть почти на 90 градусов, но бетонка выглядела заманчиво. Собственно, я по ней ходил не раз. И один, и в группе. Бетонка старенькая, раскрошенная, местами просевшая, там, где ее водой подмыло по весне, но чистенькая. В смысле, аномалий на ней не имелось ни одной за все мои случаи походов. Редко такое бывает. Аномалии, понятное дело, вещь бродячая, сегодня нет ее, а завтра тут как тут, искрится, шевелится. Но по бетонке идти как ни верти, удобнее. «По бетонке, говоришь?» – пробормотал я. «А вот скажи, брат, тебя не смущает то, что слишком вокруг тихо?» «Как это?» – не понял Аспирин. «Тихо», – повторил я, – «спокойно, безмятежно. Хоть снимай костюм, ботинки и без порток, по травке». «Есть такое», — согласился Аспирин, тревожно оглядевшись. «Так это, зона-то пустая, чувак. Мало кто сейчас сюда вылазит. Разве что темные из своих схронов по своим темным делам, да дураки вроде нас. Вот она и молчит. Никто же не тревожит. Мутанты, небось, друг друга хавают, им тоже не до нас. Вон, дура одна орет, а больше никого и нету». В словах Аспирина был неожиданный смысл. И я сказал: «Тогда пойдем по бетонке». И мы пошли по бетонке. Как ни странно, псевдоплоть последовала за нами параллельным курсом на почтительном отдалении, умело скрываясь в складках местности и прячась за редкими кустами. Было непонятно, то ли у нее просто совпало направление следования, то ли она видела в нас потенциальную добычу, то ли мы ей еще чем-то понравились, например, как благодарные слушатели. Изредка она что-то бормотала и вскрикивала, но ветерок относил звуки в сторону. Тем более на юге опять забухало. Вояки чертовы снова чистили периметр. «Все же зря я ее не шлепнул», — с сожалением произнес Соболь. «Может, сейчас?» «Оставь ты, тварюку», — махнул я рукой. «Кто знает, а ну, если пригодится, зачем?» «Совсем ты, упырь, с ума сбрендил», — сказал печальный Пауль, ковыляя по растрескавшемуся покрытию. А я вовсе не сбрендил. Слышал рассказ, не помню чей, как за ними вот так же увязалась химера. Химера — штука такая, что если увязалась, то можно завещание писать. Но это именно шла поодаль, совсем как наша псевдоплоть. А потом неожиданно напала на довольно крупного кровососа, который прятался в канализационном люке и которого никто не заметил. Убила его и ушла, унеся добычу. Зачем шла? Почему людей не тронула? Эх, в зоне и не такое случается. Поэтому я покачал головой и сказал: «Нет, брат, я не сбрендил. Пусть себе бегает.